И дальше. И выкопал в нем Тачила. А вот уже Тачила, это уже, если иметь в виду весть о крови Христа, потому что кровь Христа была пролита как спасение в тяжелых путах, где его топтали. Это было на Голгофе совершено. На Голгофе кровь была пролита. И смерть принял, вкусил за нас. Но здесь имеется в виду другое. Господь выкопал Тачило. Что оно значит? В церкви есть те моменты тяжелые, когда Бог хочет, чтобы мы плод принесли. Это Тачило. Тачило, знаете, что такое было? Это как бетонированная яма. И туда засыпали виноград и топтали его. И когда его топтали, он выделял сок. Виноградный сок. Виноградный сок так получается. То же самое маслина, масличное масло. Потом не удивляйтесь, если у вас в церкви то кто-то топчет, или в семье кто-то топчет. Это тот момент, где вы должны показать то, что есть в вашей внутренности. Вас топтали когда-нибудь? Было больно? Топтали. А вот что выдавили, интересно? Вот в чем вопрос. Ведь Господь ожидал, принесет добрые грозды, а Он принес что? Не выдержал. И так дало ему, век будет помнить. Вот это то, что выдавили в Тачиле. Но это был не тот плод. Вы меня сейчас понимаете, о чем я говорю? Поэтому не удивляйтесь, что даже у верующих людей попадают такие обстоятельства, как так, что такое топчут, давят. А для чего давят? Для того, чтобы открылось то, что внутри. В собрании мы вообще хорошие, вообще святые, правда? А дома, на работе, ну хорошо есть и это, что в собрании, то и на работе, то и дома, когда тебя топчут. Хорошо, когда так, а когда не так? Тогда следует и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он что принес? А он принес дикие ягоды. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, это очень такой серьезный вопрос. Я не знаю, какой ваш труд. Может, вы молитвенники? Тогда Бог хочет, чтобы благословляли тех, которые делают вам зло. Но если у вас такая молитва, Господи, помоги мне, до каких ты пор будешь его терпеть? Ты же знаешь, что ты негодный человек, ну скорее делай. Господь говорит, а что это за ягодки? Это же дикие ягоды. Что я не знаю, какой он есть? Разве я не знаю, что с тобой происходит? Ты что, хочешь меня восстановить против него, чтобы я его уничтожил? Это же не молитва. Господи, благослови его. Открой ему глаза. Чтобы он мог понять, что делает. Чтобы он мог понять, что правильно пред лицом твоим, что пользу принесет. Благослови его. Но уже если ты видишь, что а Бог наперед все, еще если ничего не получится, тогда хоть останови его. Я говорю это с опыта, тогда некто свидетельствовал, как он молился, а Бог показал видение, как он видит эту молитву. Я говорю, вот ты так начал. Начал рисовать птичку. Ну птичка, что ж красивое создание. Что, головку, начал рисовать клювик, потом пошел рисовать головку. А потом вместо чтобы крылышки, да взял, нарисовал еще один рожок и получился дьявол. Говорю, вот ты так помолился сегодня. Вы поняли, что я рассказывал? Вот рисовал птичку, клювик, потом начал рисовать головку. Надо было дать, он нарисовал еще один рожок и так далее. Говорю, вот такая твоя молитва была. Ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес что? Дикие ягоды. Да вот скажите мне, что я еще не сделал? Вот почему так получилось? Что мне еще надо сделать для этого? Господь дальше сказал, что он и сделает. Он сказал, я к нему ограду и неприятности пойду жить этого человека. Он не будет понимать, почему так получается. Подниму ограду, и вот будет попирает, говорит, перестану его вскапывать. Сидит человек и нисколько не думает о своей жизни, а что у меня, почему у меня такие проблемы. Знаете, мы копаемся, мы ищем, в чем причина, где грех какой-то есть. Я ее хочу исповедовать, я хочу от него избавиться. А тут сидит себе человек спокойно и не копает ничего. Зачем мне это надо? Мне и так нормально. Обрезывать не будут, там дальше написано. Значит, обрезывать это уже больно. И мы часто не понимаем, почему нас Бог обрезывает так, да и резко иногда. Думаю, что Бог нас не любит, а вот если я обрезываю, то значит люблю. Вот когда уже не буду обрезывать, вот тогда вам будет казаться, что все нормально, но на самом деле это не нормально. А для чего обрезывать, чтобы боль причинить? Нет, говорит, чтобы более принесла плода. Вы же знаете, что есть деревья, виноград. Если их не обрезывать, то вот эта виноградная лоза впустую тратит силы на лишние отростки, на лишние листья. И даже плодов за много, она не может эти плоды сама взрастить до конца. И мы понимаем, обрезываем. И я говорил в прошлый раз, где-то говорил на эту тему, и Бог не обрезывает так вот, но не думающе. Шась, порезал. Это люди так умеют. Я вспоминаю, значит, лежала у меня жена очень любит эти растения. Я журналов много. Я глянул на открытое растение, и там, значит, кто-то задает вопрос специалисту. Говорит, ответьте, пожалуйста, почему так? Что произошло? Я, говорит, 2 года назад обрезал сирень. И уже 2 года никаких цветов нет. Он отвечает. Я говорю, это ж надо так обрезать, что 2 года цветов нет. Вот так обрезало. То Бог так не обрезает. Он обрезает то, что видит, мешает, а все остальное, что надо, он не обрежет никогда. Это нам кажется, что лишнее. Почему говорит, ему все можно? Он то же самое делает, что я. Ему можно, Бог может, как только я сделаю, сразу же тормоза. И зарусуется, что Бог ко мне несправедливый. А как в Писании говорит, наоборот обращает на себя внимание. Если бы не обращал внимание, то жили бы как все. Но хочешь, чтобы плод принесла. И вот одна из причин. И я не буду продолжать еще очень долго говорить. Но я напомню, почему у нас так получается, что Бог все сделал и ожидал, вот не мгновенно, вот насадил, дай ему, говорит, ожидал, но уже знаешь, что сразу же не получится ничего, потому что его работу надо воспринять, принять верою, и тогда можно плод принести. А без плода невозможна дальнейшая жизнь. Я опять-таки обращаю внимание на самую первую страницу Библии, потому что там написано так, что когда Господь сотворил растения, сотворил деревья, и там отмечено, что они приносили плод. И в этом плоде было семя породы его. Так что наше дело, оно семя имеет внутри. И этим семем, через наши добрые дела, мы можем засеять сердце другого человека. А когда нет плода, вы знаете, как многие растения распространяются? Птички разносят, они клюют плод, и вместе с ним клюют и семя. И потом расщевают кругом. А если бы не было плода, то и семя не расщевалось бы. Вы поняли, о чем я хочу сказать? Если это молитвенный труд, то будет семя, если у вас труд молитвенный. Если вы молитесь, ну как все должны молиться, то значит дело должно быть. А в этом деле добром у вас будет семя содержаться, у вас другого выхода нету. плодом, что в плоде семя есть. А если плода нету, то и семя не посеешь. И вы хорошо знаете, что в некоторых случаях есть такие христиане. Даже я напомню один случай, да, и он где-то тут у вас недалеко произошел. Это были или хатыничи, или раздяловичи. Может, даже хатыничи. Когда приехали братья, долго ехали, ну и решили остановиться в этой деревне. Вот как раз-то ваша деревня, как раз я сегодня вспоминаю. Ну и видят, около магазина сидят мужики. Ну и захотели зайти куда-то к верующим. И спрашивали, где тут у вас верующие живут? Одни из них говорят так. Если настоящие, то вот там. Если не настоящие, то вон там. Может быть, ошибался, может, там все были настоящие. Но тем не менее, у них есть, да, ну, понимание какое-то, настоящий, не настоящий. Если настоящие, то вон там. Если не настоящие, но верующие, то вон там, вон туда идите. А теперь вы какие, посмотрю, настоящие, не настоящие. А почему они так говорили? Как вы думаете? По плоду? По делам каким? По каким-то делам говорили. И там семя было. И вот семя не настоящего по его роду. Оно отвлекает людей от Бога. Я говорю, если вообще такие, как Иван, то нечего туда идти. Он говорит, живет так, как и мы живем. Вот как Агапка, вот тут и что можно. А Иван, и даже говорить не хотим на эту тему. Плода нет. А Господь насадил виноградник, сделал все и ожидал, когда они принесут добрый плод. Они не просто не принесли ничего, а наоборот принесли дикие ягоды. И вы знаете, что надо на это обратить внимание, потому что Писание предупреждает, смотрите, что благодать Божия не была тщетно принята вами. Такое есть написанное, вы помните? Благодать Божия многими вообще не принимается. Там понятно. Но благодать Божия была принята, но принята напрасно. Плода не дали. А почему? Я одну только истину назову. Вот я прочитал то, что Бог сделал. Что еще надо с нашей стороны? Это одна из причин. Я читаю второе послание Петра. Первая глава, пятый стих. То вы, вот к чему, что Бог сделал, то вы, прилагая к чему все старание, покажите в вашей вере. Что к тому надо приложить, что Бог сделал? Он говорит, скажите мне, что я вам не сделал еще. Ответ один, все сделал. А почему результата нет? А есть еще наша сторона. Я-то сделал. То вы, прилагая к чему все старание ваше, покажите вашей вере добродетель. Добродетель ли? Рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. В благочестии братолюбие. А в братолюбии любовь. Скажите, это чья сторона, покажите все старание ваше? Божье или наше? Наша. Я слышал, говорили так, что не надо стараться, что ты только вер. Ты только вер. А кто старается, делает, то он не на Бога надеется, а на себя. Это неправда. Вера, вот это слово, которое я читал, это слово веры или это слово неверие? То вы, прилагая к чему еще старание, покажите вашей веры. Это что, слово веры или не слово веры? Это слово веры говори. Да, я понимаю, что я спасен не делами, делами не спасусь. Но если я спасенный по-настоящему, у меня будут дела. А если я вот ни то, ни рыба, ни мясо, то я просто болтун. Говорю одно, а дела-то нету. Это называется мертвая вера. А живая вера, о которой дела соответствуют. И мы не спасаемся делами, мы только делами подтверждаем, что мы верующие, мы в вере находимся. А вера говорит, что тебе надо усилие приложить. Я читаю еще дальше. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется. И употребляющее усилие восхищает его. Так что нам не хватает? Вот этого-то нам и не хватает. Дело не в том, что Бог разлюбил. Дело не в том, что Бог что-то, Он все сделал, но мне надо взять то, что Он сделал. А для этого надо приложить усилие. И не чуть-чуть, а прилагая все старание. А что значит все? Без всяких поблажек. Вот сколько можно, все выкладываю. И это слово веры. Я очень хотел бы, если вы молитесь, давайте положите все свои усилия и старания. Не чуть-чуть. Я вчера говорил, тоже как-то вот попал. Сегодня утром тоже говорил, но не помню, я об этом говорил или нет. Но я просто, да, сегодня утром я затронул эту тему. Приходят молиться на час, у нас уже час молитвы. Но придут на час молитвы, минут 15 ждут, покуда все соберутся. Потом минут 15 считают, сколько пришло. Потом минут 20 слушают проповедь. Ну и минут 15-20 остаются на молитву. Говорят, мы были на часе молитвы. Вот на каком часе? Вы на 15 минутах были все. Но отметили, что был час молитвы. А молитвы-то не было. Я не просто начал воспоминать, как тщательно все приготовлено было. Вот Бог любит вот такую аккуратность и тщательность. И у молитвы, и во всем. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы поняли, почему у нас чего-то не хватает. И первая причина, если все хорошо, не хватает вот тех усилий и тех стремлений настоящих. Вот чего не хватает. Говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему, сколько часов в день? Я могу жаловаться, что мне Бог не ответил, где-то я давно молюсь. Вы можете жаловаться, а Бог спрашивает у меня, а скажи, Николай, а ты в своей жизни хоть можешь вспомнить день, когда ты день и ночь молился и вопиял? Я скажу, Господи, да, 10 часов было, а день и ночь не было? Вот так что ж ты хочешь-то? Я же тебе конкретно сказал, что если ты хочешь, обижаться можем день и ночь, правда? Не спать день и ночь. Готовиться, как я ему дам, когда я его встречу. Ходит, и все в голове, что я ему говорить буду. А это все, все. А все бы тут вот так вот, да день и ночь. Муж побил, да день и ночь, не плакал день и ночь. И думает, что я с ним буду делать. А день и ночь промолился хотя бы один день и ночь. Наверное, был бы результат. А так его же не было. Поэтому пусть Господь нас благословит, мы будем молиться. И хотел бы напомнить сегодня, что не так-то просто молиться. А грешник очень трудно молиться, а грех мешает. Но если даже святой, если даже никаких проблем не было в жизни, греховных смыслов, нет разделения с Господом, и то ходатайство на молитву очень трудное бывает. Вы помните, как Христос молился в Гефсиманском саду? Ему было легко молиться. Он грешником никогда не был. Писание говорит, ни одного греха не делал, лишнего слова не сказал, ни одной худой мысли не допустил, иначе он не воскрес бы. А когда стал молиться, как было трудно молиться, дьявол противостал. Противостал дьявол. Он находился в борении. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Но что он сделал в этом борении? Встал и пошел, сказал, подожду другого дня, когда будет легко, что-то за молитву. Когда не идет, когда что-то мешает. Значит, молиться не буду. Написано очень прямо и ясно. Находясь в борении, еще прилежнее молиться. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. И явился ему с небес ангел, и что он делал? Укреплял его. И потом была победа. Конечно, Господь такого противления в нашей жизни никогда не допускал, чтобы так было, как со Христом, так вот напрямую. Но все-таки противление есть. Все-таки трудности бывают, молитва. Давайте понимать эти вещи. Не всегда молитва ценная, когда она легко течет. Когда-то молитва за близких, за родных. Когда-то ходатайство, дьявол будет противостоять. И не надо думать, что эта молитва никуда не надо. Она никому не нужна. Это именно та молитва. Молитва сражения, которая очень нужна Богу и ценится им очень высоко. Потом мы склоним колени. За все будем благодарить Бога. Давайте запомним, что все Бог делал, но усилия надо прикладывать. Не хочется идти в собрание? Иди. Трудно молиться? Молись. Потому что если трудно, то не от Бога трудность пришла. И не от вас она пришла. Если вы пришли молиться, значит хотели. Надо понимать одно. Если не хочется, дьявол противится. А в таком случае ему нельзя уступать. Ну, склоняем колени, молимся. За все благодарю Господа. И пусть милость Божия будет с нами.